Сергей Лукьяненко. Новая, новая сказка. Рассказать тебе, внучек, как жили люди в старину. Ну, садись, слушай. Сел? А вот в старые времена ты бы не смог где хочешь сесть. Пришлось бы идти за стулом. Нет, сам стул не пришел бы и под тебя не подлез. Нет, не неисправный. В стулья раньше совсем не ходили. Они были неподвижные, как пеньки. Помнишь, мы с тобой в парке пенек видели? Нет, дерево это высокое и с ветками. Вспомнил? Так вот, всю мебель раньше делали из дерева. Правильно, потому их и не осталось. В каждом доме было несколько стульев. А если их не хватало, то шли к соседям и просили одолжить. Далеко? Нет, это сейчас до соседей идти далеко. Через два шоссе и через путепровод. А раньше люди жили рядом друг с другом. Иногда даже строили большие, высокие дома, где жили сразу 100 человек. Или больше, забыл. Какие высокие? 5 этажей, 9, 20. И зря смеешься, внучек. Это сейчас запрещено строить выше 3 этажей, чтобы люди не боялись высоты. А раньше строили. Я сам жил на 8-м. Да, прадедушка смелый, и память у него хорошая. Как мы поднимались на 20-й этаж? В лифте. Лифт – это машина такая, вроде подъемного крана внутри дома. Как ночью поднимались? Тоже на лифте? Нет, лифт не спал. Нет, лифт не возмущался и в комиссию по правам машин не жаловался. А он был неразумный. У него были только мотор и кнопки, и работал он всегда, если не ломался. Дедушка не рабовладелец. У нас все машины были неразумные. Да, и пылесос. А он все подряд засасывал, приходилось быть внимательным. Зато он никогда, слышишь, никогда не говорил: «Ходите тут, а мне убирать». И стиральная машина тоже думать не умела. Зато она не возмущалась, что у рубашки воротничок грязный. Нет-нет, дедушка не разволновался. Что значит аптечка пришла? Может, она послушать пришла, ей ведь тоже интересно. Кыш! Нет, мне не надо успокоительного. Что еще было интересное? В каждом доме была кухня. Кухня – это место, где готовят еду. Нет, это питательные таблетки надо только намочить водой. А еду резали, жарили, варили, клали в тарелки, ели ложками и вилками. Вилки – это такие металлические палочки на ручке, острые. Да, мы были смелые. Берешь, бывало, кусок мяса. Нет, внучек, дедушка не людоед. Что мы ели, это вы в школе будете проходить в старших классах. Так вот, на кухне мы готовили еду и ели. В спальне спали, в гостиной гостей принимали. Зачем отдельные комнаты? Так я же говорю, мебель тогда была глупая, стояла где стоит. Это сейчас она из стенок вылезает, зараза. Так вот, было в доме несколько комнат. В каждой комнате было окно, и стояло оно на одном и том же месте. Это сейчас ты пальчиком ткнул, и стенка стала прозрачная. Не балуйся. А мы окна завешивали шторами, и тогда в них никто не заглядывал. Еще в комнатах были батареи. В батареях текла горячая вода, и в доме становилось тепло. Это сейчас везде жарко. А раньше климат был другой, дома приходилось греть. В некоторых домах даже разжигали огонь. Да, конечно, настоящий. В нем жгли куски деревьев. Ну да, ты же видел пенек. Нет, воду мы в ведрах не носили. У нас был водопровод. Мы могли открыть кран, совсем как сейчас, и набрать воды. Полную ванну воды. Ванна – это такая большая посудина с водой. В ней можно было лежать и мыться. Нет, дедушка не плачет. Дедушка просто грустит по ванне. Дедушка не любит протираться гигиеническими салфетками. Раньше было много воды, и глупый дедушка привык ею мыться. Так мы и жили. Утром вставали с кровати и шли на кухню. Резали кусок мяса и жарили на огне. Потом втыкали в мясо вилки и засовывали это мясо в рот. Нет, никто себе язык не протыкал, как-то справлялись. Потом мы выходили из одного дома и шли в другой. Там работали. Потом снова шли домой. Если лифт работал, то ехали на лифте. Задергивали на окне штору. Если было холодно, то разжигали огонь. Или садились вокруг батареи и грелись. «Что ты плачешь, внучек?» «Не надо плакать. Это была очень отсталая жизнь. Не плачь, а то пылесос уже зовет аптечку. Не плачь, внучек, дедушка все придумал. Никогда так люди не жили, никогда. Это все сказка».